Это тоже позднее мои. Мытье и еда сейчас сравнительно несущественны, ибо да будет тебе известно то, что известно мне, известно благодаря этому свитку, который мне доставили перед самым моим отъездом из присутствия, а именно, что это наконец пришло, или вернее, они пришли, что, впрочем, одно и то же, ибо это пришло, потому что пришли они, и спрашивается, что делать, и как нам быть, и как мне вести себя, ибо я страшно взволнован. Как же так, Адон? Прежде всего, спокойствие. Того, о чем говорят, что это наконец пришло, ждут, а чего ждут, того не пугаются. Если ты соблаговолишь сказать мне, кто пришел или что пришло, я докажу тебе, что нет никаких оснований пугаться и что уместно лишь полное спокойствие. Обмениваясь этими словами, они быстро, хотя невозмутимые мои сахмы и пытался идти медленнее, шагали по галерее, которая вела на фонтанный двор. Но Иосиф с мои сахмы в сопровождении Хипи и Хецес завернул направо в комнату с пестрым потолком, малахитовой притолокой и веселыми фризами вдоль стен вверху и внизу, служившую хозяину библиотекой и отделявшую большой приемный зал дома от его спальни. Обставлена была эта комната со всей изысканностью земли египетской. Инкрустированный диван, обложенный шкурами и подушками, превосходные резные ларцы для свитков на ножках выкладной работы и в письменах, львиноногие кресла с плетеными сиденьями и спинками из тисненной золотом кожи, столы для цветов и подставки с фаянсовыми вазами и стеклянными, отливающими перламутром сосудами. Сжав локоть своего управляющего, Иосиф пружинисто приподнимался и опускался на цыпочках. Глаза его были влажны. «Мои!» — воскликнул он со сдерживаемым ликованием, со спирающим дух веселым восторгом в голосе. «Они придут! Они здесь! Они в этой стране! Они прошли крепость Зел! Я это знал! Я этого ждал! И все же я этому не верю! У меня от волнения сдавило горло, и я сам не знаю, где я!» «Будь так добр, Адон, не пляши со мной, ведь я же человек сдержанный, а соблаговоли выразиться понятнее, кто прибыл. Мои братья! Мои! Мои братья!» — воскликнул Иосиф, покачиваясь на носках. «Твои братья? Дикари, что разорвали твою одежду, бросили тебя в яму и продали тебя в мир?» — спросил начальник темницы, которому его повелитель все это давно поведал. «Ну да, те самые, кому я обязан всем своим счастьем и своим величием здесь, внизу». «Ну, Адон, ты несколько нарочито оборачиваешь дело в их пользу». «Бог обернул его, мой дворецкий, Бог повернул его к лучшему всем на пользу, а важен конечный итог, к которому он стремился. Пока нет итога, налицо только поступки, а поступки могут казаться дурными». Но когда итог известен, о поступках нужно судить по нему. «Это еще вопрос, господин. Имхотеп мудрый был бы, возможно, другого мнения. А отцу твоему они выдали кровь животного за твою кровь». «Да, это было мерзко. Он, несомненно, упал замертво. Но, видно, это должно было случиться, мой друг. Иначе не могло быть, потому что так больше не могло продолжаться. Подумать только». Отец мой, человек большой и мягкой души, и я, какой я был тогда зеленый юнец, зеленый-призеленый, полный преступного доверия и слепой требовательности. Это просто позор, до чего поздно достигают иные зрелости. Если, конечно, считать, что теперь я ее достиг, чтобы созреть, нужна, может быть, вся жизнь. Возможно, Адон, что в тебе все еще много мальчишеского, и ты уверен, что это действительно твои братья. Уверен ли? Да в этом не может быть ни малейшего сомнения. Разве я зря отдал такой строгий приказ насчет регистрации и донесений? Это я сделал не зря, ибо если мы и назвали нашего старшего сына Манассией, то только скажу я тебе для проформы. Я вовсе не забыл отцовского дома, отнюдь нет. Я думал о нем ежедневно и ежечасно все эти несметные годы. Ведь я же обещал маленькому Вениамину в лабиринте растерзанного, что переселю их всех к себе, когда возвышусь и буду ходить в ключах. Уверен ли я, что это они? Вот прочти. Это доставлено мчащимся гонцом и опередило их на день или на два. Сыновья Иакова, сына Ицхака из рощи Мамре, что близ Хеврона, Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Нефалим, для закупки хлеба.